день. Сегодня мы будем говорить о раннем периоде творчества Гоголя, то есть о начале 30-х годов. Гоголь в это время еще очень молод. Он родился в 9-м году. Считайте сами, сколько ему было лет в 1832 году, когда вышел в свет первый том, первая книга сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Это уже 40-е годы и в 50-е. В особенности после выхода в свет первого тома поэмы Гоголя «Мертвые души» в 42-м году заговорят в русской критике о двух эпохах развития русской литературы – пушкинской и гоголевской, и двух школах в русской литературе – пушкинской и гоголевской. А пока перед нами дебютант, перед нами человек, только-только приехавший в Петербург после окончания Нежинской гимназии высших наук. Нежинскую гимназию высших наук Николай Гоголь, сын малороссийского помещика, посещал в 21-28 годах. А до этого, еще раньше, было его золотое детство на Полтавщине, в мире, где все говорили на украинском, или, как тогда говорилось, на малороссийском языке, в мире солнца, в мире особых обычаев, в мире, где Гоголь еще не подозревал о своем будущем призвании. Впрочем, надо сказать, что и отец Гоголя, Василий Афанасьевич, был не чужд литературе. Он тоже писал малороссийские вирши, и не случайно некоторые из этих текстов стали эпиграфами к повестям из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Гоголь – человек таинственный. Он очень рано понял каким-то полумистическим образом, что у него есть некое предназначение. Это предназначение совершить что-то великое он всегда чувствует, всегда его несет с собою, но очень редко демонстрирует прямо. О Гоголе очень много легенд, они сопровождали его всю жизнь и в молодые годы тоже, и в особенности в последние его уже трагические годы. Гоголь – это человек, который неким таинственным образом чувствовал себя своим в нескольких географических широтах, в нескольких странах, в нескольких культурных традициях. Вместе с тем, своим до самого конца он не чувствовал себя нигде. Это человек перекати поля, человек-странник. Не случайно уже в его самой последней опубликованной трагической книге «Выбранные места из переписки с друзьями» в 1847 году есть глава «Надобно проездиться по России». Гоголь считал, что человеку необходимо путешествовать, необходимо узнать разное. Кроме Малороссии, Гоголь много лет прожил в Петербурге. Этот город его потряс, этот город показался ему чуждым, но, тем не менее, петербургская традиция, петербургская культура без Гоголя уже теперь немыслимы. Ну и, наконец, Италия. Наконец, Италия, где Гоголь тоже прожил годы и годы, где Гоголь нашел свою духовную родину, где Гоголь общался с русскими художниками. Вот здесь рождается удивительно точная формула, которую Гоголь как-то случайно роняет в письме. Он говорит так: «Я устроен так, что мне обязательно нужно ненатопленное тепло». Всякий человек, который жил на юге, понимает, о чем идет речь. Это тепло солнца, которое круглый год с человеком. Поэтому так вольготно чувствовал себя Гоголь в Италии, и поэтому так важна для него Малороссия. В первые годы в Петербурге Гоголь долго не мог найти себя. Он пробовал себя на разных поприщах, от актерского до профессорского. Это сопровождало его достаточно длительный период времени. Однако вдруг всем в 1931 году стало понятно, что перед ними писатель, причем сразу великий. Почему так произошло? Здесь были две причины. Первая причина заключалась в том, что в 1929 году Гоголь сжигает свою первую книгу. Это была «Идиллия в стихах», подписанная псевдонимом В. Алов, это вымышленная фамилия. Эта идиллия называлась «Ганц Кюхельгартен», и это неудачный дебют. Гоголь потерпел полный крах, он скупил оставшиеся нераспроданными экземпляры, он потом всю жизнь предпочитал не упоминать о том, как он пытался войти в литературу. Он пытался войти в литературу в жанре идиллии, которая была бесконечно далека от той жизни, которую он знал непосредственно, от малороссийского быта. Вторая причина успеха состоит в том, что после неудачи с публикацией Ганца Кюхельгартена Гоголь входит в круг петербургских литераторов. Он знакомится с Жуковским и знакомится с Пушкиным. Как раз в то время, когда вынашивается замысел «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Человека осеняет очень простая вещь. Нужно писать ровно то, о чем ты знаешь. Он в письмах к родным многократно подчеркивает, что ему нужно знать все о малороссийском быте, о песнях, об обычаях и так далее, и так далее. Неожиданно оказывается, что это в Петербурге всем очень интересно. Подлинным его дебютом стала книга «Вечера на хуторе близ Диканьки». Пушкин и Гоголь очно были знакомы совсем недолго, всего 5 лет. Когда в 1831 году их познакомил Жуковский, Пушкин был восхищен «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Но отношения их складывались вовсе непросто. Пушкин не раз отказывал Гоголю в его рецензиях и публикациях в журнале «Современник». Хотя для Гоголя Пушкин был абсолютный образец творчества, и поэтому в конце жизни, в выбранных местах из переписки с друзьями, он не только назвал его своим учителем, но и источником русской духовности. Первая часть сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» выходит в свет в 1831 году. И Гоголь сразу демонстрирует, что эта книга в чем-то сродни повестям Белкина Пушкина. Потому что здесь та же сложная система рассказчиков. Здесь та же сложная система зеркал, через которые по-разному увидена реальность, изображенная в этих повестях. Повести Белкина, рассказанные Белкиным, издателю, который скрылся под прозрачными инициалами АП, Александр Пушкин. Ну, а мы знаем, что самому Белкину эти повести рассказывали другие люди, девица, офицер и так далее, и так далее. Та же картина у Гоголя. У него в центре повествования некий рудый Панько. Ну, если перевести это на русский, это рыжий Пантелеймон, да, рыжий Пантелей. Это вот такая уменьшительная формула от имени Пантелей. Это какой-то очень простой человек, пасечник. Его рассказ пестрит бесконечными подробностями, отступлениями, экскурсами в сторону, бытовыми деталями. И он упивается своим мастерством, вовсе, казалось бы, не заботясь об основном сюжете. Если вы возьмете в руки «Вечера на хуторе близ Диканьки», то их не удастся быстро перелистать. То есть не удастся быстро выхватить основную сюжетную линию, потому что она буквально тонет вот в этой малороссийской стихии. Это особый умысел. И об этом говорит сам Рудый Панько в предисловии к первой части сборника. Он говорит о том, что вы, читатели, скажете, что это еще за Диканька, к чему она вам? Да, и дела нам нет до вашей Диканьки. Однако это целый мир, и этот мир снабжен целым рядом вещей, которые неизвестны читателю. Добро пожаловать, пан Голова! Пан Голова! Надо сказать, что и рассказчик Рудый Панько при всем сходстве с Иваном Петровичем Белкиным все-таки от Ивана Петровича Белкина значительным образом отличается. Рудый Панько знает намного больше, чем Иван Петрович Белкин. Иван Петрович Белкин создает как бы фон, который как будто бы предполагает очень простые истории. Вкрапление иного сознания, иного взгляда мы видим на каждом шагу в повестях Белкина. У Гоголя иначе. Руды Панько комментирует: сам он сам прекрасно понимает, что все рассказанные истории не так просты, что у них есть двойное дно. Он говорит читателям напрямую, не пожимая плечами, как очень легко себе представить в случае контакта с Иваном Петровичем Белкиным, а подмигивая читателю, говоря, что верить в то, что я сейчас говорю, нужно только частично. Что, славную я над вами выкинул штуку, а? А вы, небось, хотели меня съесть? А на самом деле все обстоит иначе, сложнее, умнее, тоньше. Руды Панько снабжает свое предисловие списком слов, по его мнению, неизвестные читателю. Ну, если мы этот список перечтем сейчас, ну, мы, пожалуй, удивимся. Здесь, например, есть слово «бублик», да, который, это слово описывается как «круглый крендель», «баранчик». Да, еще неизвестно, какое слово более привычно нашему уху, «бублик» или «баранчик». «Баранчик», можно подумать, что это что-нибудь вроде барана. Или слово «батог», это «кнут». Это слово действительно украинское, малороссийское, уху петербургского или московского читателя неизведанное. Автор предисловия специально рассчитывает, что все эти экзотические слова, экзотические детали быта будут дополнительной приманкой. Он словно бы говорит: заезжайте к нам, диканьку, увидите чудеса. Это я, твой друг. Денег дам сколько хочешь, Оксана будет сегодня же наша. Оксана? Изволь, за такую цену готов быть твоим. Ну, Вакула, ты знаешь, что без контракта ничего не делают. А я готов. У вас, я слышал, расписывается кровью. Постой, я достану в кармане хвост. Практически все известные критики того времени единогласно, как мы бы сейчас сказали, первую часть сборника Гоголя одобрили. Николай Надеждин, известный критик, издатель журнала «Телескоп», даже сравнил этот мир с прародиной римской цивилизации. Ни много ни мало. Очень часто будет в судьбе Гоголя именно так происходить. Какие-то, в общем, незатейливые вещи, вроде вступительной главы к поэме «Мертвые души», вызывают у критиков очень большие обобщения. Почему так? Потому что украинская цивилизация, южная цивилизация, мир ненатопленного тепла – это как бы прародина славянской цивилизации. Там сохранились те непосредственные формы жизни, которые были утрачены. Это мифологический, первоначальный, привлекательный, сложный мир. Об этом идет речь в предисловии. Именно с этим миром сталкивается читатель. Мы очень хорошо помним фразы пафосные и такие подчеркнутые особые интонации, риторические восклицания, которые во множестве содержатся в разных повестях сборников. «Знаете ли вы украинскую ночь?» Или «Чуден Днепр при тихой погоде?» Или уже в первой повести «Сорочинская ярмарка». «Не так ли и радость? Прекрасная непостоянная гостья улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье». Это особая приподнятая интонация, которая читателя привлекала. Цветистый язык, переусложненная стилистика Гоголя определили русскую литературу чуть не на 100 лет вперед. Большой период за ним назывался гоголевским именно потому, что так стали писать все. Потом русской литературе пришлось долго пытаться прийти в себя и вернуться к пушкинской простоте. Эта переусложненность, цветистость у Гоголя идет не только от стилистики народных рассказов, но и от бурсацкой барочной литературы. Литературы, которая сложилась в украинской светской литературе примерно в 17 веке и с которой рядом в русской литературе поставить нечего. Именно эта прививка и сделала Гоголя таким особенным, и сделала его таким влиятельным на русскую литературу. Начало 30-х годов – это пик популярности романтической литературы. Пушкин постепенно начинает выходить за рамки романтической поэтики. Однако читатели еще целиком настроены на эту волну. В мире романтизма всегда есть разделение на два мира. Мир городов, цивилизаций и мир экзотики, мир диких народов и так далее, и так далее. Вот в России были свои регионы, свои местности, которые воспринимались как специально романтические. Это Крым, это Кавказ и это Малороссия. Вместе с тем Гоголь еще раз подчеркивает особую природу этого украинского мира. Над Вертепом звезда ясна, у весь мир сияла. А у тому саду сини помигає, радуйся. В 1832 году выходит в свет вторая часть сборника Гоголя, и мир близ Диканьки окончательно воссоединяется в сознании читателей в единое целое. Это мир праздника, мир, в котором присутствуют народные обычаи во всей их полноте, пестроте, разнообразии. И об этом, конечно, можно было бы очень много говорить. Гоголь подробнейшим образом записывает подлинные обычаи, свойственные его землякам. Действие всех повестей, входящих в цикл «Вечеров на хуторе близ Диканьки», так или иначе связано с одним из трех хронологических временных пластов. Это глубокая древность, когда мир был по-настоящему страшен, и человек находился в постоянной опасности, и встреча сказочной, чертовской силы всегда влекла за собой его гибель. Это недавние легендарные времена Екатерины Великой, когда сказка еще вторгается в реальность, но уже не опасно, когда Вакула может оседлать смешного черта и добраться до Петербурга. И это современность, когда сказка заканчивается, мир становится вроде бы безопасным, пресным, но по-настоящему опасен именно он. И именно поэтому цикл завершается повестью об Иване Федоровиче Шпоньке, с которым не происходит ничего, и чье пустое сознание может быть уничтожено в любую секунду до конца. Оно распадается и исчезает. У праздничной, красочной стороны жизни, изображенной в повестях Гоголя, которые вошли в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», есть и оборотная сторона, ночная, темная. Праздник всегда соседствует с чем-то таинственным, греховным, потусторонним. Это ощущается уже в первой повести «Сорочинская ярмарка», где рефреном проходит история о красной свитке, история о некоем зле, которое может проникнуть человеческую жизнь в любую буквально минуту, и это очень важная характеристика гоголевского мира. Важнейшее свойство мира повестей заключается в том, что чудо, что некое фантастическое событие остается тайной. Иногда оно упрятано внутрь сна, иногда оно передано в чьем-то пересказе. Чудесное и фантастическое входит в жизнь таким образом, что его никогда нельзя почувствовать непосредственно. Оно всегда двойственно. С другой стороны, чудесное очень обытовлено. Оно часто погружено в такие детали, за которыми не может крыться никакой тайны. Ну, вспомним, например, галушки, которые выпрыгивают сами по себе в ответ на подмигивание. Какое диво! Это чудо и таинство, однако здесь вот, в общем, нет никакого метафизического подтекста. И эта двойственность есть ключевая доминанта мира практически всех повестей Гоголя, которые вошли в этот замечательный цикл. Очень многие повести основаны на любовном сюжете. Это и «Майская ночь» или «Утопленница», это и «Ночь перед Рождеством». И здесь мы видим, что всегда У каждого явления есть какая-то оборотная сторона, и нельзя достоверно установить, где добро, где зло, где правда, где вымысел. Очень часто это облечено в форму шутки, обмана, насмешки, иронии. И это характеристика для всякого, кто открывает повести Гоголя, раннего Гоголя, абсолютно важна и неотъемлема от его ранних произведений. Не тужи, моя ненаглядная Оксана. Я тебе достану такие черевички, какие редкая баночка носит. Ты? Посмотрю, где ты достанешь черевички, которые могла бы я надеть на свою ногу. Ну, разве принесешь те самые, которые носит царица? Из чего захотела? Да, будьте вы все свидетельницами. Если кузнец Вакула достанет те самые черевички, которые носит царица, то вот мое слово. Выйду за него замуж. В художественном мире повестей из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» ирония соседствует с серьезностью, правда с ложью, обман с истиной. Здесь никогда невозможно установить границы между разными мирами. Это имеет очень разный смысл. Иногда вполне притчевый, вообще сходный с шуткой. Так дело обстоит, например, в двух повестях, настолько небольших по объему, что их можно сопоставить с небольшими новеллами «Пропавшая грамота» и «Заколдованное место». Но это просто какие-то истории, никак не развернутые в какую-то сюжетную цепь. Однако есть и случаи противоположные. И вот этим простым примером, и тем примером, о которых мы говорили выше, когда присутствует в повестях любовная интрига, прежде всего нужно сказать о повести «Страшная месть». Она, пожалуй, самая загадочная в этом цикле, поскольку здесь прежде всего совершенно иной масштаб повествования. Это какая-то вселенская сцена. И понятно, что то, что происходит в семье Данилы Бурульбаша, женатого на прекрасной Катерине и вступающего в схватку с ее отцом-колдуном, это имеет значение, выходящее далеко за пределы этой семьи. В этой повести очень хорошо видно, как Гоголь воспринимает мир. Некие, ну, как будто бы локальные по своему значению события могут иметь огромное значение. Самое известное фраза из этой повести звучит так. «Вдруг стало, видимо, видно, как сейчас иногда упрощая говорят эту фразу, далеко во все концы света». И мы в финале видим, что действительно в результате того, что происходит в повести, меняется весь мир, меняются разные его страны, разные местности, меняется буквально все. Так Гоголь воспринимает искусство в целом. Именно так он относится, в будущем будет относиться к своему великому трехчастному замыслу поэмы «Мертвые души», которая, по его мысли, должна изменить весь российский мир. Именно это происходит в финале повести «Страшная месть», где присутствует неразгаданная тайна, никак не сводимая ни к каким бытовым подробностям или невинным шуткам. Ну и, наконец, повесть «Иван Федорович Шпонько и его тетушка», которая ясным образом указывает на Гоголя будущего, более позднего, на того Гоголя, который создаст сборники «Миргород», «Арабески», наконец, повести, которые будут объединены под названием «Петербургских повестей». Иван Федорович Шпонько – это повесть о человеке, который, ну, как будто бы ничего собой не представляет. Мы помним, что Чичиков охарактеризован именно так на первой странице «Мертвых душ». Он как будто бы никакой, и ничего замечательного в облике этого человека нет. Этот человек, я уже сейчас говорю снова об Иване Федоровиче Шпоньке, боится всего, он боится самого себя, он мучим бесконечными комплексами и подозрениями. И здесь возникает важнейший прием, который у Гоголя потом очень сильно разовьется. Этот прием называется гротеском. Гротеск – это сочетание реального и нереального, причем такое, что никогда нельзя сказать, где реальное переходит в нереальное, где между ними граница, и этот мир, в котором никто не удивляется нереальному. Ну, Иван Федорович думает о женитьбе, и вдруг пугается этого факта, и ему видятся многочисленные жены, и даже покупка материи на платье оказывается гротескной, потому что самой оказывается жена, жену в его воображении начинают резать как материю, и так далее, и так далее. Это странные вещи, которые ведут нас к более позднему, символическому, сложному, великому Гоголю, тому Гоголю, который выпустит в свет сборники повестей «Миргород», сборник «Арабески», «Петербургские повести», к тому Гоголю, который задумает и частично реализует великий замысел «Мертвых душ».